367. Могли вы заметить, насколько токи влияют на психическую энергию? Также могли заметить, насколько скоро меняются токи и утверждает совершенно другое напряжение психической энергии. Такие наблюдения следует очень запоминать. Люди не умеют сообразовать свои действия с токами пространственными. Люди полагают, что даже изучение токов пространства уже есть какое-то сверхъестественное колдовство. Правильно вы изумляетесь, что многие разумные люди, изучающие психические явления, все-таки остаются единицами, не влияющими на массы. Трудно убедить людей в их собственной силе, но тем не менее будем всеми мерами твердить о замечательных возможностях.